Валиде в душе соглашалась со своей ученицей, но ответила совсем другое. Таковы традиции, и только так ты можешь доказать свое уважение. Мой сын всегда следует нашим обычаям. Покажи мне, как ты это сделаешь. Курем распласталась на полу. Золотистые волосы рассыпались по ковру. Отлично. Теперь евнух снимет с тебя вуали и выйдет. Потом ты приблизишься к ложу султана. Приложишь покрывало сначала ко лбу, потом к губам, и только затем присоединишься к хозяину, причем ползком. «Я сделаю это только однажды», — сказала Курем. «В будущем я не собираюсь так унижаться». «Если у тебя будет это будущее, дорогая, ты оттолкнешь сына, если не будешь следовать нашим традициям безукоризненно. Ты должна завоевать его сердце, иначе второго раза не будет. Думай, а не следуй своей гордыне. Если Сулейман останется недоволен тобой, помощи от меня не жди, и Гулбехар насладится твоим поражением. Разве не о таком моменте ты мечтала у себя дома? Поступи с собой. Неужели я ошиблась в тебе, дочка?» Лиловые глаза Курем наполнились слезами, и Кира поняла, что добилась своего. «Не плачь, дитя. Веди себя так, как я учила, и ты завоюешь сердце моего сына. А сейчас возвращайся к себе. Через 2 часа я сама провожу тебя к твоему господину. Мариан и Руфь помогут тебе одеться». Курем упала на колени и поцеловала руку Валиде. «Иди», — сказала Кира, нервно выдернув ладонь. «Эта девушка заставляет ее чувствовать себя старой». Кира наслаждалась властью, но все чаще скучала по родине. За несколько минут до 10 часов Кира Хафиз услышала страшный вой. Она немедленно послала евнуха узнать, что происходит. По возвращении он объяснил, что Гулбехар завернулась в черную ткань, закрылась в опочивальне и рыдает. Кира нахмурилась. Ее надо бы избить, но это, наверное, только испортит все. Она повернулась к евнуху. «Взломай дверь, свяжи ее и заткни рот». Евнух кивнул в знак согласия и поспешил выполнять приказания госпожи. Он уже достаточно долго пробыл в гареме и знал обычаи. Когда фаворитку отводили к султану, только ее дверь оставалась открытой. Все остальные должны быть на замках. Кроме того, наложницы обязаны сохранять молчание. Ничто не должно отвлекать Сулеймана и избранную от удовольствия. Войдя в комнату Курем, Кира протянула ей золотое ожерелье с крошечными бриллиантами, которое девушка тут же надела. «Госпожа, оно такое красивое!» «Ты лучше», — ответила Валиде. Девушку посадили в носилки, и Кира пожелала ей: «Будь счастлива, дочка». Мать смотрела, как дверь в апартаменты сына закрылась. Возвращаясь к себе, Кира зашла к Гулбехар. Ее слуги испуганно смотрели на мать султана. Она прошла прямо в спальню. «Развяжи ее и вытащи кляп», — приказала Кира евнуху. Гулбехар потирала затекшие руки. «Курем сейчас у господина», — начала Валиде. Старшая жена султана громко взвизгнула, Кира не сдержалась и дала ей пощечину. «Замолчи!» Она повернулась к евнуху. «Оставь нас. Я хочу поговорить с женой сына наедине». Когда слуга удалился, Валиде продолжала: «Возьми себя в руки. Курем стала реальностью. Ты должна смириться». «Я погибла». Кира все больше распалялась. «Ты останешься старшей женой и матерью наследника. Сегодня ты безобразно вела себя и не выполнила прямых обязанностей. Курем — первая из гарема султана, кто делит с ним ложи. Будут и другие. но только твой сын — законный наследник. — Мама, — грустно ответила Гулбехар, — неужели вы думаете, что я бы возражала против другой женщины, если бы вы сами ее не выбрали? — Мой сын сделал выбор. Из всего гарема он пригласил Курэма. — Нет, во всем виноваты вы и ваши интриги. Вы подготовили эту девушку, потому что совсем не знаете вашего сына. Он прожил со мной 11 лет. Я знала, что надоело ему, но он все же хорошо ко мне относился. Если бы он сам выбрал женщину, я бы радовалась его счастью, но вы послали к нему вампира. Курэм жестока и тщеславна. Ее не устроит положение второй жены. Откуда ты знаешь, что Курэм жестока? Ваши шпионы, наверное, не рассказывали вам, как драгоценное протеже поступило с Керви. Когда Курэм стала одалиской, она приказала евнуху поставить хранительницу белья на колени и потом ногой стала ей на шею. Разве это не жестоко? Кира ничего не знала об этом инциденте, но предпочла промолчать. «Детская злость», — сказала она. «Курэм погубит нас всех», — повторила Гулбехар. «Не беспокойся. Я еще пока здесь хозяйка и обещаю, что ни один волосок не упадет ни с твоей головы, ни с головы Мустафы». Утром Кира пила кофе с Курэм, когда принесли подарки от султана. Он прислал бриллианты и рубины, причем весьма дорогие. По традиции султан должен был вложить один кошель с золотом, но добавил второй, а кроме того сапфир величиной с абрикос, ожерелье и сережки с аметистами, книжечку любовной лирики, соловья в серебряной клетке и крошечную гитару, украшенную жемчугом и бирюзой. Через несколько недель Курэм объявила Кире, что ждет ребенка. Вспомнив разговор с Гулбехар, мать султана усилила охрану внука и послала к нему дегустатора еды. Сулейман безумно радовался, узнав, что опять станет отцом. Бесплодие Гулбехар заставило его усомниться в собственных возможностях, а поэтому султан очень быстро попал под каблук Курэм и забыл обо всем. Во время ее беременности он не пригласил ни одной одалиски, и хотя посещал старшую жену днем, на ночь никогда не оставался. Кира страшно злилась. Связав Курэм с Сулейманом, я пыталась оторвать его от одной женщины, а он сменил добрую дурочку на своенравную красавицу. Что мне делать? «Не нужно было сватать», — ругалась Мариан. «Но не беспокойтесь, Сулейман всегда будет уважать вас больше других». «В этом мало радости. Я считала, что он похож на отца. Если мой сын так легко поддается влиянию женщин, то надолго ли хватит у него уважения к матери? Я не могу этого оставить». Курэм была на последнем месяце беременности и стала меньше привлекательна, а поэтому попросила разрешения Сулеймана переехать, и только тогда Валиде смогла восстановить свое влияние на сына. Осенью 1524 года Курэм родила Сулейману первого сына Селима, а через 11,5 месяцев второго Баджазета. Потом появилась сестричка Мирма и, наконец, брат Джахангир. Имея 3 здоровых сыновей, Сулейман прочно обеспечил продолжение оттаманской династии. Маленький Джахангир родился горбуном и по турецким законам не мог претендовать на трон. Отношения между Курэм и Гулбехар становились все более натянутыми. Это очень огорчало Киру, но у нее появилась еще одна забота. Фирузи заболела. Дворцовый лекарь поставил диагноз — больное сердце и почки. В должности заместительницы Валиде Фирузи много трудилась, и если ей не отойти от дел, то все закончится печально.